Глава 10. У Академии народа полным-полно. Несмотря на то, что жарковато и солнечно, накинула на себя плащ. Мало ли, вдруг Тим тут. Ну его. Столько эмоций. Кто-то радостно кричит, что поступил. Но большинство, это девушки, рыдают. Не прошли. Пробираясь сквозь толпу к стене, чтобы посмотреть списки поступивших, невольно подмечаю людей с карточками-изображениями. Одна грустная женщина с такой вот карточкой заступает мне дорогу. «Извините, а вы не видели эту девушку?» Мне показывают карточку с изображением юной симпатичной девушки. «Нет, а что?» «Это моя дочь. Поехала поступать, и в один из дней связь с ней пропала. Но она точно приходила к академии, но экзамены не сдавала». «Знаете, я тут видела одного парня. Он со многими девушками общался в тот день, когда я приходила поступать. Может, он что-то знает? Его зовут Тим». Описала внешность ловца. «Мне говорили, кажется, про этого парня, но называли другое имя». Женщина горько вздохнула, развернулась и пошла дальше опрашивать людей. «Спросите его в таверне Кривой Рог!» — кричу я напоследок. «Да, дела. Может, это и не именно Тим? Вряд ли он один ловец на весь город. Да и вообще, может, с девушкой какая-то другая история произошла. Но мне кажется, что дело все именно в ловцах». Наконец, оказываюсь у стены, иду вдоль нее, ища нужные мне списки, и вот они. Айлин Ниока, магический факультет, поступила. Даже не могу точно сказать, обрадовалась я или расстроилась. Взглядом бегу по списку. Пару очень известных на наш мир фамилий глаз выцепил. А ведь я наверняка буду учиться на одном факультете с хозяином края. Ха, может, даже в одну группу попадем. Но вряд ли. Меня к телу точно не допустят. О, вот это самая известная фамилия. Леон Кайтана. Ох, может, все-таки с академией я погорячилась. Как бы там ни было, иду в сторону ворот. Мимо меня проходит громко рыдающая, смутно знакомая девушка. Кажется, это она рассказывала о своей стратегии попробовать поступить на каждый факультет. «Не зачислили?» — сочувствием спрашиваю я. «Зачислили», — горько отвечает девушка. «Почему тогда плачешь?» «Я хотела на драконьи танцы, ну или на политологический». «А куда взяли?» «Бытовой. Там быть хорошей прислугой у господ обучают. Второсортный факультет». «Можно отказаться от обучения, если не нравится». «Нет уж. Мне замуж надо удачно выйти». «И выйду». Тут поток людей развел нас с девушкой в стороны. Меня буквально внесло во двор академии. Мимо пронесся счастливый Натан. Поступил, видимо, на свой астрологический. Рада за него. Во дворе всех входящих встречают кураторы, сверяют со списками и, наверное, скоро поведут заселяться. Оглядевшись, заметила в стороне мужчину в капюшоне. «О, мне, наверное, туда». Чем ближе подхожу, тем хуже мне становится. Ну, или лучше, смотря как на это посмотреть. Только не сейчас. Пытаюсь сопротивляться зову, но ноги теперь сами несут меня к фигуре в плаще. Я даже не вижу лица этого человека, но ноги несут меня уже не просто так. Танцующая походка от бедра, плечи расправляются, грудь вперед. Маг повернул капюшон в мою сторону, явно заметил, как я к нему красиво, решительно иду и резко развернулся и пошел в противоположную сторону от меня, быстро скрывшись в толпе. Я не поняла. Куда это он? Ноги сами несут меня на поиски того, кто так лихо скрылся. Мое тело все еще желает осчастливить себя и его незапланированным ребенком, но, похоже, маг уходит все дальше, сигнал ослабевает и меня отпускает. «Спасибо тебе, неизвестный маг, что ушел. и я ухожу. Решительно направляюсь к воротам Академии. Если здесь избранный моим телом, то учиться здесь слишком опасно. О чем я только думала. Срочно в школу вет. Ой, а ворота зачем-то начинают закрывать. Ускорилась, чтобы успеть нырнуть в них до закрытия, но не тут-то было. Долго не пробежала. «Адептка Ниока!» Строго окликнули меня. Оборачиваясь на зов, ко мне идет маг в плаще, подозрительно похожий на того самого по росту, но это не тот самый. На этого мое тело не готово накинуться. Мужчина подошел, а я наблюдаю за тем, как ворота неумолимо закрываются. «Адептка, куда вы?» «Куратор, это ведь вы? На улицу хочу успеть выйти». «Поздно. На сегодня Академия закрыта. Завтра выйдете». «Почему? Я передумала здесь учиться». «Вы уже зачислены и в Академии. Академия теперь отвечает за вас». Мне кажется, маг, если бы мог, покрутил бы пальцем у виска. Такие у него интонации в голосе, но капюшон мешает. «Не хотите здесь учиться? Идите в приемную ректора. Пишите заявление на отчисление с указанием уважительных причин. Но проще отчислиться из Академии, завалив сессию или серьезно нарушив устав». «До сессии еще долго», — мрачно откликнулась я и всерьез задумалась над нарушением устава. «Про серьезные нарушения и не думайте. За них не только отчисляют, но и наказания построже могут быть, вплоть до тюрьмы. Идемте. Все ваши однокурсники уже отправились заселяться и получать форму». Вздохнула. «Ладно. Сейчас вот форму себе на память об Академии получу. Ее вроде как не надо отдавать. Она дарится навсегда. Материал хороший. Если магом лицензированным не стану, то носить нельзя будет. Но ведь можно перешить. Бельишко там. Ну вот. А потом сразу в приемную ректора. Думаю, то, что я веда и потенциальный отец ребенка бродит в Академии, достаточно веская причина для моего отчисления».